Северный Афон. Митрополит Вениамин Фетченков. Передача вторая. Приложившись к раке и местной чудотворной иконе Божией Матери, державшей на руках младенца с двумя белыми голубями, мы воротились в номер, выпили еще молока, затем направились к пристани, куда уже подходил отдохнувший пароход. Было часов 7:30 утра. День снова был роскошный. Тишина и тепло. Волны, наконец-то, утихомирились почти. Пароход медленно отошел от пристани, и перед нами снова раскинулась знакомая картина безбрежного пространства. Я отправился на нижнюю третьеклассную палубу. Богомольцы пили свой чай. Кипяток дают здесь бесплатно. Шли разговоры между знакомыми кучками. Вот группа. Два старика-богомольца, средней руки бойкий купец, 2-3 мастеровых, какой-то мелкий молодой чиновник. «Это первое, значит, следствие», — рассказывает один старик. «Ежели, значит, к примеру, укусит тебе собака, то ты возьми, да будь клок егонной шерсти промеж лопаток, сожги его и засыпь, как рукой снимет». «Не может быть», — попытался неуверенно возразить я. «Мне ли ты говоришь?» — отвечает убежденно рассказчик. «Я вот...» «Это уж верно», — безапелляционно утверждает купец, прерывая старика. «Я сам ведь не раз лечился. Доктора ничего не помогали. Засыплешь шерстью, на другой день — ничего». «Я вот, к примеру», — снова начинает старик, — «в Кронштадте ходил по дворам. Одна проклятая укуси меня, значит, за голеняшку. Я сейчас же к куфарке, так, мол, и так, да будь ради Христа шерсти егонной промеж лопаток». Ну, она, спасибо ей, добыла. Я приложил к ноге. «Ну что же, скоро зажила рана-то?» «Ран-то, значит?» «Да». «Не, вот уж 3 недели, как все нарывает. Наступить больно». Старик действительно хромал немного. «Так как же ты говоришь?» «Да значит, потому шерсти-то мало было. Жечь нечего. Я так и приложил ее, сырую». «Конечно, грязная шерсть, плохой бинт. И долго еще проболит, видно. Бедный темный старик. А попробуй-ка разуверить». «А зачем ты в Кронштадт-то попал?» «В Кронштадт-то? Кстати, у меня племянник ни за что ни про что в Сибирь угодил». «Как так?» — в один голос спрашиваем мы, всегда жадные до уголовных новостей. «Жена его, шлюха, погубила. Сама-то разошлась с ним, а за кого хотела выходить замуж, закон, значит, не дозволял. Но вот они решили известь сначала племянника. Стоял он, к примеру, часовым у казенного гамазея. Они ночью и крадутся, чтобы, значит, он погнался за ворами, а ее сожитель сломает печать у замка. Ну...» Александра, имя племянника, услышал, ползет кто-то, окликнул до 3 раз и выстрелил в это место, и угоди как раз, значит, по ногам жене-то. Энто как заорет: «Убил, кормильцы, убил!» Не выдержал Александра, жалко стало жену. Любил он ее, подлячку. Подбежал к ней, а сожитель-то сломай в этот самый момент печать-то, ну и пошел под суд. Я, как знаешь, что узнал про суд-то, к Поливайкину бросился в Москву. «Зачем же ты к нему? Разве он доступный для вашего брата-то?» — спрашивает голос из группы. «Поливайкин-то? Он, братец-то мой, простой. Да ведь все равно племянника твоего уже никто не выгородил бы. Виноват он, хоть и любил, и жалел жену». «Но нет. Поливайкин, значит, он кого захочет, невиноватого виноватым сделает. Черного белым покажет. Он оправдал бы Александру», — уверенно твердил старик. «Только я маленько запоздал к нему. Племянник 12 дней уже был сослан в Сибирь». Слушатели сочувственно нахмурились. И жалко было доброго солдата, и помиловать по закону нельзя. Молчание. «А в Кронштадт-то как же ты попал?» — — спросил последовательный собеседник. «Ну, из Москвы, дай, мол, поеду в Питер. Не сделали там чего? Да и к батюшке Ивану Кронштадтскому собирался давно съездить. Вот и попал туда. Прожился на облакатов, стал побираться. Собака-то и укуси, значит, за самую голенятку». В другой группе шли речи про будущий неурожай хлебов, про засуху. В третьей говорили о богомолях, утомленной вчерашней прогулкой, с тяжелой головой от четырехчасового сна, я решил проспать до Валаама и отправился в каюту второго класса. Около 12 часов вбегает ко мне один из товарищей, начинает энергично будить. «Слышишь? Вставай скорей! Валаам!» Последнее слово, как электрический ток, сбрасывает меня с дивана. Я бегу на верхнюю палубу, перед глазами в версте от парохода. Валаам. Первое впечатление было смутное, как и всегда, при первом беглом взгляде на новый предмет. Глаза как-то разбегаются, мысль не в состоянии сосредоточиться на одной стороне предмета. Получается что-то бесформенное, бесцветное. В те 10 минут, пока мы не остановились у пристани, я только одно вынес. Это лесистость острова. После, когда мы изъездили и исходили в Валаам по разным направлениям, это внешнее впечатление от острова определилось вполне. Остров Валаам — остров Ваала или Велеса, языческого бога, точнее целая группа островов числом 40, представляет из себя целый ряд гранитных скал большей или меньшей величины, поднимающихся из глубины озера. Гранитная почва острова придает ему какой-то суровый серьезный тон. Здесь сентиментальностям и нежностям нет места, заявляет природа. Но между тем, сколько своеобразной прелести в этих диких, суровых местностях. Вот, например, Святой остров. Гранитная отвесная скала, сажень в 10-15, высоты круто обрывается в озеро. Смотреть вниз — так голова кружится, дух замирает, а внизу шумят несмолкающие волны. Они то будто нежно обнимают утесы, то как дикие звери в ярости бросаются на скалу, но в бессилии, с шумом и диким шипением летят назад, разбиваясь в тысячи серебристых брызг. Но суровость дикой природы смягчается замечательным покровом. Повсюду острова покрыты лесом, которого здесь не трогают. Тут больше северных хвойных деревьев, и лишь изредка попадается березка, дубок, осина. А иногда между деревами блеснет просвет, и перед вами зеленая, порядочной величины лужайка. Есть даже поле, на котором, впрочем, никогда не дозревают хлеба. И невольно припомнишь слова Аксакова: «Лес и вода — краса природы». Прибавьте к этому еще утесы, заливы, бухты, и вы можете составить себе приблизительное представление о богатстве природы Валаама. Особенно ярко встает предо мной одна картина — остров святого Иоанна Предтечи. Мы с одним послушником, братом В, сидим на гранитном камне у самой воды. Впереди безбрежное пространство. Едва заметный ветерок, солнышко опускается уже к облачному горизонту, немного пригревая нас. У самых наших ног журчат тихие волны, точно жалуясь нам на вечную и бесплодную свою деятельность. И лишь изредка девятая волна запротестует слишком громко и сердито, разобьется со злости о камни, обдав наши ноги брызгами. А потом опять и опять жалобное журчание. А наверху над нашими головами стоят сосны, шепчась о чем-то с ветром, точно опасаясь за покой старцев-схимников. Да и действительно, здесь неудобно шуметь, как захочется, неделикатно. И все это до того мирно действует на душу, что просто погружаешься в какое-то забвение, какой-то сладкий мир разливается по всему существу, не хочется даже говорить, а волны и шепот сосен все убаюкивают и убаюкивают душу, утомленного в миру всяческой суетой человека, умиротворяют усталого от подвигов духовных и телесных инока. И только мраморный крест-памятник, ярко выделяющийся над нашими головами среди зеленого леса, зовет человека вверх, прочь от духовной спячки, влечет инока после отдыха к новому и новому труду. Не забыть мне этой картины и испытанных впечатлений. Подобной грандиозной красоты я не видел еще нигде. А пока мы с вами, читатель, забежали вперед в рассказе, пароход обогнул остров и вошел в ровный, точно искусственно высеченный залив. При входе в него мы встретили еще плавающие льдины, жалкие остатки зимы. Перед нами предстал тотчас же собор с высокой колокольней. Кругом в лесу, на самом верху горы, освещенный майским солнцем белый собор манил к себе взоры подъезжавших богомольцев. А вот мы и у пристани. На берегу стоит толпа иноков и мирян. Мы собрали вещи и пошли вперед к гостинице вслед за другими богомольцами. На дороге нас догнала лошадь с телегой, нагруженной корзинами и мешками паломников. Мы тоже бросили туда свои пожитки. Затем проскакали 3-4 пролетки. Это ехали либо начальствующие здесь иноки, либо познатнее богомольцы, либо старенькие и больные посетители. После узнали, что это все бесплатно. Пред нами обширнейшая гостиница. Но мы в нее не пошли, а отправились прямо в собор, так как услышали, что там служит епископ Сергий, ректор нашей академии. Когда мы вбежали во двор монастырских зданий, то пред нами открылась торжественная картина. Иноки во главе с епископом попарно шли из храма в столовую. Нам велели встать в последние ряды и тоже идти с ними, чему мы охотно подчинились. Пропели предобеденную молитву и шумно расселись за столы. Затем наступило молчание, изредка нарушаемое скромной речью. Братья-послушники подавали одно блюдо за другим, предваряя словами «Христос воскресе!» Мы отвечали «Воистину воскресе!» и начинали истреблять поданное. Впрочем, сначала-то, после питерских блюд, валаамская пища не очень-то пришлась по вкусу. Но потом привыкли, ничего. Больше все рыбное, иногда молочное. Потрапезовав, мы тотчас выбежали вон и протолкались к владыке, получили благословение и вместе с ним отправились в царские комнаты. Ничего особенного, впрочем, кроме портретов царственных особ, не представляющие. Там владыке вместе с нами предложен был чай. И еще здесь мое внимание привлек к себе тот особенный дух, который витает в этих иноческих стенах. Все по чину благообразно. Сначала подали чай владыке, затем отцу-наместнику. Игумен в то время еще не был избран после умершего отца Виталия, после него отцу-казначею и так далее. Какое местничество, подумает мирской человек, и глубоко ошибется. Различие коренное. В миру каждый хочет быть выше других и крепко отстаивать свое место. Здесь наоборот. Всякий рад уступить свое высшее место низшим. Но те сами не согласятся, чувствуя свою немощь и почитая всякое начальство и всякую власть не за страх, а за совесть. Здесь свободное подчинение, христианская дисциплина, а там, в местничестве, обычный закон мира сего, по которому князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими. Эта дисциплина, проявившаяся в таком незначительном факте, оказалась не только здесь, пред лицом владыки, но во всем строе иноческой жизни, как ясно было всякому богомольцу. Всяк при своем деле, всяк под началом у старшего, и без воли и благословения последнего никто не имеет права сделать ни шага. Таков, по крайней мере, основной характер монастырского общежития, как мы увидим далее на самом деле. Конечно, исключения везде бывают, но своей редкостью они лишь наиболее подчеркивают правила. Другая черта, прямо поразившая меня, была какая-то безыскусственность и любовная простота. У нас обычно в миру хозяева стараются занять гостя, за отсутствием общих тем несут всякую чепуху. И свежему человеку становится тоскливо и пусто от этой ветреной болтовни. Здесь говорят, что нужно. Допускают, конечно, и шутки, но вполне уместные и естественные. Поэтому не чувствовалось особенной неловкости, когда приходилось даже и молчать, хотя мы были совсем еще незнакомы. Напившись чаю, мы решили все вместе отправиться осматривать монастырь. Но пред отходом местные фотографы-иноки попросили благословения у владыки снять его, на что тот, понятно, согласился. А затем и мы целой группой, человек в 10, вышли за монастырские стены. Солнышко ярко светило с небосклона. Было тихо. Кругом лес, под ногами, довольно низко под обрывом, залив. На нем Валаам и еще два парохода. Сергий игуменский и Николай рабочий. Прежде всего мы отправились на кладбище, где хоронились только, кажется, схимники и мантийные монахи. Послушники же, рисофорные и светские, погребались на другом месте, в версте от монастыря. Направо от входа внимание богомольца останавливает крайняя надгробная плита со следующей надписью под крестом: «На сём месте тело погребено, в 1371 году земле оно предано, Магнуса шведского короля, который святое крещение восприя при крещении Григорием наречен. В Швеции он в 1336 году рожден, в 1360 году на престол он возведен. Великую силу имея и он и ополчен, двоекратно на России воевал, и о прекращении войны клятву давал, но, приступив клятву, паки вооружился, тогда в свирепых волнах погрузился, в Ладожском озере войско его осталось, и вооруженного флота знаков не оказалось. Сам он на корабельной доске носился 3 дня и 3 ночи, Богом хранился, от потопления был избавлен, волнами к обрегу сего монастыря управлен, иноками взят и в обитель внесен, православным крещением просвещен, потом вместо царские диадимы облечен в монахи, удостоился схимы. Пожив 3 дня, здесь скончался. Был в короне и схимою увенчался. Под стихами высечен обычный череп с костями. Шведы, поясняет один инок, оспаривают этот факт и показывают у себя могилу Магнуса. Не будучи историком, автор этих строк не может ни подтвердить, ни отрицать подлинности написанного. Где-то мне пришлось читать опровержение, но оно показалось недостаточным. Возражать по существу нельзя. Факт этот был возможен, притом недаром же предания являются. Но, впрочем, особенно на этом не настаиваю, потому что Валааму гробница Магнуса не придает ничего особо важного, не отнимает у него. Копии ломать не из-за чего. Валаам ценен сам по себе. Читая надписи, мы обратили внимание на количество лет усопших иноков. То 75, то 80, то 90. Обычная же доброзрелая старость по пророку 70 лет, аще же в силах 80. А здесь выше сил, и при таких наглядных фактах находятся люди, которые стараются возражать против постов, аскетизма, будто бы подрывающих, медленно убивающих организм. Если бы все скоромники доживали хоть до 70 лет. Позабывают они, что не одним хлебом жив будет человек, но и Словом Божиим. Жив не только духовно, но и телесно. Есть еще несколько интересных надписей. Схимонах Киприан, из закоренелых раскольников, утвержденный в православии чудесными знамениями. 20 мая 1798 года, 80 лет от рождения. Или монах Авраамий, ревностно потрудившийся в послушаниях и в обители, источавший по кончине и при отпевании ток живой, чистой крови. Кое-где написаны простенькие стихи, вроде следующих. схимонах Авраамий, все в мире презирая, он Господу служил, и славу неба предвкушая, здесь телом от трудов почил. Коротко и ясно. Осмотрев кладбище, мы направились снова в ограду монастыря. Владыка пошел в братскую больницу посетить немощных, а мы в это время прошли в летний верхний этаж собора. Громадной величины храм производил внушительное и вместе с тем легкое впечатление. Довольно много было золота, блестевшего от боковых лучей солнца, но всего более мне понравилась живопись. Нижний храм производит совсем иное впечатление, но о нем в свое время. Здесь же бросалась в глаза яркость и светлый тон красок. Розовый, голубой, красный, синий и редко коричневый цвета икон и стен придают храму положительно бодрящий, веселый, жизнерадостный тон. Высота купола и арок и обилие света чудно дополняли это впечатление. И невольно спросил я себя, зачем монахам эта светлая жизнерадостность? Но ответ явился тотчас же. Ведь христианство не только одна печаль и сокрушение о грехах, но и радостная жизнь в Боге, неизреченный свет и непрекращающееся веселье, как утверждают по опыту христианские подвижники-мистики. Правда, на эту последнюю сторону радости, оптимизма, в последнее время начали указывать даже чересчур уж неумеренно, вооружаясь против какого-то будто ложного аскетизма. Горячей всех возмущался им известный Василий Васильевич Розанов, взывая как-то в новом времени, почему это у христиан Пасха продолжается всего лишь одну неделю, а пост тянется 40 дней, почему все наше христианство черное, а не белое, почему христианство Страстная Пятница, а не Светлое Воскресенье. Милый, если только не фальшиво-наивный, Василий Васильевич, я спрошу вас, почему это большинству христиан нравятся дни Страстной Седмицы более, чем Пасхальная неделя? Почему это горько-покаянное «помилуй мя, Боже, помилуй мя» влечет сердца верующих? Да уж очень просто. Совесть-то у нас нечиста. Если же у вас, жизнерадостный Василий Васильевич, совесть покойна, если как чистым сердцем вы уже зрите Бога, то радуйтесь и веселитесь. Но нам, грешным, оставьте уж плач и сетование. Мы здесь находим в себе тихую, печальную радость и скорбное утешение. Блаженны плачущие, яко тие утешатся. Утешатся не только там, за гробом, но еще и здесь. Даже в самом плаче будут утешаться. Блаженни нищие духом. Опять все скорбные, смиренные, уничижающие себя мытари, потому что им принадлежит Царство Небесное, а Царствие — это внутрь, ведь нас есть. Слезы и радость, смирение и дерзновение пред Богом. Все это, Василий Васильевич, вместе бывает. Таков обычный ход внутреннего обновления человека во образ Христа. Возрастание в мужа совершенно. Но, конечно, бывают моменты, когда плакать неуместно, да сердце и не хочет плакать. Почто мира с милостивными слезами, о ученицы, растворяете, вещал мироносицам блиставший во гробе ангел. Ведь спас-то воскресе из мертвых. Теперь рыдание время преста. Не плачете, поется в каждую воскресную всеночную. Но ведь до этого воскресения нужно прожить 6 дней. До Пасхи нужно жить целый год. Да и то не все могут радоваться по-настоящему. Почти что не все дожили до воскресения своей души. Для этого нужны нам долгий пост духовный. Сетование о своей нечистоте нужно. страстную неделю внутри себя пережить, перестрадать. Тогда и загорится светлая заря христианского богообщения. А вы, Василий Васильевич, рекомендуете после угарной, опьяняющей масленицы, да прямо опять Пасху ликовать? Не выйдет, поверьте, не выйдет ничего. Совесть-то того, грязновато у нас. И рад бы в рай, да руки коротки, и вот это вполне понимают иноки. Эти истинные христиане, поэтому они большую часть года проводят в нижнем скромном храме, а летом веселят свои сердца описанной красотой и благодарят Бога, утешающего смиренных и утружденных. Вот какие мысли и чувства возбудил во мне вид Валаамского храма.